было раньше. Раньше он даже был элегантен, без всякого внешнего демократизма. Он спешит, как всегда, сердится, как всегда. Честное слово, я не могу поймать в его словах перемену. И однако он уже переменился. Перемена уже есть. Она чувствуется. Изменялись все и все. Причем некоторые перемены просто резали глаз. Еще совсем недавно блестящая столица Российской империи превратилась за несколько дней в заплеванный, замызганный город. Горы мусора во дворах и скверах, дворники перестали работать, революция. Толпы неопрятных людей, на улицах расхристанных солдат, задирающие прохожих компаний наглых проституток, никто не мог подумать, что их такое количество. Группы праздно шатающихся, планирующих с утра до вечера по центральным улицам Петрограда. Людская масса лузгала семечки, а многие, невзирая на введенный еще в 1914 году сухой закон, были явно навеселе. И бесконечные манифестации, демонстрации, митинги. Это стало главным развлечением толпы. Полиция исчезла, зато появились во множестве вооруженные патрули, состоявшие из солдат и молодых людей в штатском платье с красными бантами на груди и такого же цвета нарукавными повязками. Эти рыцари революции прославились не только рвением в выявлении и аресте бывших слуг прогнившего режима, но и своими экспроприациями. Немало богатых квартир и особняков были ограблены во время поисков и арестов врагов народа. Вскоре после падения царской власти в Петрограде оказался Бунин. Писатель был потрясен увиденным. Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях в накидку, неработающими рабочими, гуляющей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими сладковыми папиросами и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего попросишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами. «Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит». Храмы почти опустели, зато кинематографы, цирки, театры были переполнены. Газеты раскупались на расхват. Главная тема полос — описание различных эпизодов славной революции. Из прошлой жизни в них осталась лишь коммерческая реклама, характер которой, несмотря на разгар жестокой войны и революционные пертурбации, мало изменился с мирных времен. Акционерные общества оповещали уважаемых господ акционеров о ежегодных собраниях, курорт Гурзуф приглашал воспользоваться его услугами и отдохнуть с полным комфортом. Компания «Жорж Руссель» рекомендовала дамам приобрести последнюю модель эластичного корсета. В свою очередь цирк «Чинезелли» объявлял новую грандиозную программу. Суворинский театр анонсировал пьесу «Цветы зла». Кинематограф «Паризиана» рекламировал новую фильму, драму в пяти частях с участием несравненного Мазжухина. А счастье было так возможно. Публике предлагалось многое другое посмотреть, выгодно купить и воспользоваться услугами. Театрам пришлось перестраиваться, что называется, на ходу. В соответствии с политическими потребностями момента. Большинство спектаклей было подготовлено еще в старую эпоху, что порой откровенно не устраивало зрителя. Случались трагические истории. В императорском Александринском театре давали драму Лермонтова «Маскарад», которую никак нельзя было отнести к разряду революционных произведений. Публика, среди которой не видно было состоятельных господ и дам в вечерних туалетах, а доминировала однообразная масса в военных одеждах цвета хаки, сама внесла коррективы в постановку. После сцены бала зрители стали требовать революционный гимн. Спектакль прервали, и оркестр вынужден был трижды исполнить «Марсельезу», что вызвало бурный восторг огромного зрительного зала. Труппа была в смятении, а прима Александринки, известная актриса Рощина Инсарова, впала в депрессию. «Маскарад» изъяли из репертуара. Помимо революционной эйфории, в мартовском воздухе России все явственнее чувствовалось нарастание волны ненависти ко всему и ко всем, ассоциировавшимся со свергнутой властью. Русские популярные газеты, обезумевшие от нахлынувшей полной свободы, писали невероятную ложь. Бывший царь и царица вошли в тайные сношения с Германией, собирали заключить сепаратный мир за спиной народа. Они предали Россию, а делами управления в России занимались пьяный развратник Распутин и его клика. Многое другое несусветной глупости озвучивалось, и никто ничего не доказывал и не опровергал. Общественные страсти накалялись. Ненависть так быстро владела душами людей, что отрыв брала. Один старик в Новгородской губернии публично высказался так. «Из бывшего царя надо было кожу по одному ремню тянуть». Услыхав подобное, потрясенный Василий Розанов воскликнул. «И что ему царь сделал, этому серьезному мужичку? Вот и Достоевский, вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и «Война и мир». Ни на день не стихали разговоры о монархических заговорах и о попытках реставрации, хотя никаких признаков деятельности роялистских групп не существовало. Однако это ничего не меняло. И, например, Керенский опасался монархического реванша вплоть до прихода к власти большевиков. Арестом царской четы дело не исчерпалось. Устремления хозяев новой России просирались дальше, они намеревались вбить осиновый кол в сердце монархии, навсегда покончить с ней. Арест Николая II сопровождала и другая акция. В начале марта правительство объявило о создании чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров и прочих высших должностных лиц, ЧСК. Это была удивительная институция свободной России. В нее вошли юристы и общественные деятели кадетско-эсеровской ориентации, задача которых состояла в выявлении и выяснении закулисной стороны свергнутого режима. Новые правители России были убеждены, что народ должен знать всю правду. Указанной комиссии предстояло эту правду добыть и огласить. Инициатором и патроном всего начинания был Керенский. Непосредственным же руководителем комиссии — присяжный поверенный, адвокат из Москвы Муравьев, выступавший до революции защитником по политическим делам. Комиссия была наделена правом производить следственные действия, заключать под стражу отдельных лиц, выносить решения об их освобождении и получать любую информацию из государственных, общественных и частных учреждений по вопросам ее интересующим. Первоначально конечная цель подобных занятий была не совсем ясна. Но большинство деятелей новой власти считали, что комиссия должна подготовить материалы для привлечения к суду бывших правителей. Были допрошены и опрошены десятки высших должностных лиц империи, известные политические и общественные деятели, придворные, в их числе царские премьер-министры Горемыкин, князь Голицын, граф Каковцов, Штюрмер, министр внутренних дел Макаров, Маклаков, Протопопов, Хвостов, министр юстиции, а затем председатель Государственного совета Щегловитов, министр императорского двора граф Фридерикс, дворцовый комендант Воейков, высшие чины военных ведомств, полицейского управления. Дали свои показания и те, кто оказался в числе героев славных февральско-мартовских событий. Милюков, военный министр Гучков, председатель 4-й Государственной Думы Родзянко. Опрашивались и известные политические деятели Бурцев, Ленин, Чхеидзе, Шингарев и другие. ЧСК собрала огромный документальный материал, полученный из различных ведомств и от отдельных лиц, так или иначе причастных к выработке и осуществлению государственного курса в период монархии. Киренский во время своего инспекционного посещения царского села потребовал от Николая II во имя установления правды допустить к личным бумагам и корреспонденции. Царь безропотно согласился. Провел свой кабинет, сам отпер все ящики письменного стола, показывал, где что лежит, давал необходимые пояснения. Несколько дней представители новой власти рылись в столах и шкафах Александровского дворца и увезли в Петроград множество бумаг. Эта поездка оказалась очень познавательной для грозной немезиды революции. После возвращения в Петроград Керенский заметил в кругу чиновников Министерства юстиции. Он очень удивлен тем, что Николай II далеко не глуп, вопреки тому, что мы о нем думали. Потом о неожиданном для себя открытии министру юстиции, а затем и министр-председатель правительства в своих речах и многочисленных книгах ни разу не упомянул. Сакраментальный пассаж сохранили для потомства пораженные слушатели. Внутри чрезвычайной комиссии с самого начала шла борьба двух направлений. Первое представляли те, кто стоял на правовой точке зрения, скрупулезно собрать и всесторонне изучить факты и документы, а лишь потом делать выводы. Представители второго революционного течения придерживались иного подхода. Они были уверены, что преступные деяния свергнутого режима в главном и так известны, и нужно лишь подобрать материалы, их раскрывающие. Подобной разоблачительной позиции твердо придерживались глава комиссии Муравьев и его покровитель Керенский. Столкновения между правобедами и обличителями начались буквально с первых дней, когда военный следователь полковник Коренев после подробного ознакомления с делом бывшего военного министра генерала Беляева доложил комиссии, что ничего сугубо преступного найти не смог, и предложил его освободить из-под ареста, то разыгралась скандальная сцена. «Как освободить?» — взорвался бывший адвокат Муравьев. «Да вы хотите на нас навлечь негодование народа? Да если бы Беляевы даже и совсем были бы невиновны, то теперь нужны жертвы для удовлетворения справедливого негодования общества против прошлого. А забывшим военным министром все-таки имеется большой грех и угодливость перед властями придержащим. За это одно его надо сгноить в тюрьме. Ясно, что при такой правовой философии о справедливом разбирательстве, казалось, не могло быть и речи. Однако в работе комиссии участвовали многие юристы с многолетним стажем, имеющие четкое представление о профессиональной этике. Они не могли и не желали выполнять политический заказ. Особенно ярко это проявилось в вопросе о признании виновности царя. Правоведы твердо стояли на позиции закона, согласно которому монарх не мог ни в какой форме не только привлекаться к суду, но против него вообще не могло выдвигаться обвинение. Антрепренеры же расследования, понимая, что с точки зрения юридической добиться вердикта невозможно, хотели все-таки уличить царя в противогосударственной деятельности, вынести морально-исторический приговор. Как вспоминал заместитель председателя комиссии сенатор Завадский, Муравьев считал правдоподобным все глупые сплетни, которые ходили о том, что царь готов был открыть фронт немцам, а царица сообщала Вильгельму II о движении русских войск. Для документирования этих истин использовали самые сомнительные приемы. В одной бульварной газете было опубликовано несколько якобы тайных телеграмм, которые отправлялись в Германию через нейтральные страны, где содержались указания на переправку секретных сведений германскому командованию. Сие послания были подписаны Алиса, и ни у кого не должно было возникнуть сомнений, что эти депеши исходили от царицы. Увидав эти документы, Керенский немедленно потребовал провести тщательное расследование. А Муравьев просто сиял от радости. Вот они факты, вот она измена. Несколько дней глава комиссии только и вел разговоры об этих неопровержимых уликах. Расследование же окончилось грандиозным конфузом. Выяснилось, что один молодой начинающий журналист очень хотел прославиться и сделать сенсацию. С этой целью он очаровал телеграфистку с городского телеграфа и попросил помочь найти интересные материалы, обещая в награду коробку конфет. Молодая барышня, недолго думая, составила несколько таких телеграмм, передала своему поклоннику и получила сладости. Когда началось следствие, немедленно призвали журналиста, затем телеграфистку, и та, расплакавшись, сразу же призналась в фабрикации. Подделка была установлена с несомненностью, но Муравьев все никак не мог успокоиться и даже хотел уговорить телеграфистку взять свое признание назад. Его все-таки убедили не покрывать комиссию позором, так как грубость подделки сразу же бросалась в глаза. Такого же высшего качества были и прочие изобличающие сведения. Несколько недель изучали версию о шпионском телефонном кабеле между Царским селом и Берлином. Искали подтверждение слухам о тайных визитах эмиссаров кайзера в Петроград. Разыскивали царские приказы об установке на чердаках домов тысячи пулеметов, из которых расстреливали народ. В итоге не только не обнаружили никакого приказа, но даже ни одного пулемета не нашли. Однако правду не оглашали. Хоронили версии тихо, мирно, по-семейному. Законы бульварной журналистики и бульварной политики соблюдались неукоснительно. Сначала в течение нескольких дней или недель та или иная сенсация раскручивалась в прессе, затем, когда выяснялось, я